Сгорая от желания поскорее разобраться в найденных бумагах, сыщики примчались в шатле, где разбудили и караульных, и папашу Мари. Очутившись в дежурной части, Бурдо отыскал увеличительное стекло, чтобы как следует рассмотреть исписанные бисерным почерком листочки. На первом был начерчен план, состоявший из крошечных квадратиков с цифровыми обозначениями. В целом чертеж походил на перевернутую букву «У». На втором, крошечными, словно нанесенными с помощью булавочного острия буквами, был написан текст «Королевской шлюхи», не веря своим глазам, прочел Николя. Перед ним лежал оригинал или копия памфлета, врученного ему в Шуази маркизой де Помпадур. Кто мог спрятать этот текст за переплетом одной из книг библиотеки Виконта де Рюсека в Гринелле? Знала ли об этом фаворитка? Не потому ли она не пожелала поделиться с Николя всем, что ей известно? Или она хотела направить его по следу, который обнаружила самостоятельно? Бурдо вертел в руках листок с чертежом. Неожиданно он вскрикнул от изумления и протянул листок Николя. «Я понял. Это не просто чертеж, это план Версальского дворца. На нем обозначены все дворы, ворота, караульные помещения и переходы между зданиями. Вот, смотрите». Инспектор ткнул пальцем в рисунок. «Видите? Вот дворик Лувра, там дворик принцев, здесь министерское крыло. Этот длинный прямоугольник — зеркальная галерея, а там посольская лестница». «Вы правы. А второй листок, скорее всего, является оригиналом мерзкого пасквиля, порочащего маркизу де Помпадур. Его печатный вариант подбросили к ней в покое. Подобные находки пробуждают у меня нехорошее предчувствие. Похоже, мы имеем дело с заговором, и достаточно серьезным». «Полагаю, — задумчиво протянул Бурдо, — нам следует поскорее сообщить обо всем Сартин. Давайте подождем до утра, пока немного отдохнем. Завтра, точнее уже сегодня, нам предстоит тяжелый день. Я отправляюсь на поиски в Версаль, а вы станете моими глазами у театинцев. При вскрывшихся обстоятельствах мне не хочется отпускать вас одного». «Не волнуйтесь, Бурдо. Сами подумайте, что может со мной случиться при дворе». Суббота, 27 октября 1761 года. Проспав несколько часов беспокойным сном, Николя поднялся с рассветом и, выехав с улицы Монмартр, направился к Сартину, намереваясь застать его за утренним туалетом. Просыпаясь по обыкновению около 6, начальник полиции любил продлить утренние часы и после завтрака некоторое время проводил в кресле, читая первые донесения, поступившие от его агентов из столицы и Версаля. Как Николя не торопился, начальника он упустил. Когда он добрался до места, карета Сартина уже выехала со двора особняка Грамона. От секретаря он узнал, что господин де Сартин отправился в Версаль, дабы переговорить с господином де Сен-Флорантеном. Господин де Сартин намерен заночевать в Версале, дабы не опоздать на воскресную утреннюю мессу, после которой, согласно заведенному обычаю, король давал аудиенцию ему лично. Николя спросил экипаж. Все складывалось удачно. В любом случае он хотел ехать в Версаль, чтобы проспросить о видаме и мадемуазель де Софте. Сегодня оба наверняка должны отбыть в Париж на траурную мессу в церковь театинцев. В их отсутствие Николя хотел разыскать в Версале Трюша де Лашо и под каким-нибудь предлогом задать ему кое-какие вопросы. Так как расследование неофициальное, то предлога он придумать не смог, а потому решил действовать на удачу, уверенный, что, как это часто случалось, подходящий повод представится сам собой. Высевшийся на холме замок Бельвю с его роскошными террасами, залитыми золотистым светом восходящего солнца, напомнил Николя о маркизе де Помпадур. Проезжая через Северский мост, взор его упал на грязный берег Сены, и в памяти вновь всплыла загадочная сцена на берегу, когда двое неизвестных на глазах услуг баварского посла затаскивали в реку своего товарища. Ему захотелось немедленно допросить кучера, и он с грустью подумал, что для этого кучера надо бы прежде разыскать. Прибыв в Версаль к началу дня, он велел вознице править главным воротам. Перед поездкой он довольно много времени уделил туалету и сейчас, оглядевшись, остался доволен своим видом. Фрак темного серого цвета, галстук и манжеты из тонких кружев, башмаки с серебряными пряжками, новая треуголка и шпага на боку. Словно ненароком, кучер поставил его экипаж неподалеку от кареты Сартина, и Николя, убедившись, что начальник уже на месте, направился в министерское крыло, где располагались канцелярии и кабинеты министров. Проложив дорогу сквозь возбужденную толпу просителей, посыльных и прочего жаждавшего аудиенции люда, он протиснулся к привратнику и, вручив ему записку, велел отнести ее начальнику полиции. Дабы пробудить любопытство Сартина, он, не раскрывая сути дела, просил немедленно его принять, дабы затем они могли вместе известить господина министра о деле чрезвычайной важности. Хорошо зная Сартина, Николя был уверен, что тот не станет медлить. Со своей стороны, Сартин тоже знал, что молодой комиссар никогда не станет бить тревогу без веской на то причины. Действительно, ждать пришлось недолго. Вскоре явился лакей и, проведя Николя по лабиринту коридоров и лестниц, распахнул перед ним дверь огромных размеров кабинета. У окна с видом на парк за маленьким круглым столиком сидели двое и вкушали легкую трапезу. Николя узнал министра, коим он имел честь быть представленным, и Сартина. Часы на каминной полке, украшенные скульптурой богини Победы, венчающей лавровым венком восседающего на троне Людовика XIV, пробили час. Николя церемонно поклонился. «Полагаю, вы уже знакомы с комиссаром Люфлоком», — произнес Сартин. Маленький круглый человечек в плотно обтягивавшем его упитанную фигуру фраке бросил беглый взгляд на вошедшего, снова обернулся к Сартину и, откашлявшись, произнес: «Да, я его знаю». Глядя на этого застенчивого, покрасневшего от смущения человечка, трудно было поверить, что он обладал огромной властью и пользовался безграничным доверием короля. Впрочем, подумал Николя, расположение монарха не добавляло министру ни популярности, ни уважения. Комиссар доподлинно знал, что многие члены королевской фамилии презирали Сен-Флорантена. Но эта нелюбовь шла ему на пользу. Король был уверен в безграничной преданности министра, поэтому недостаток ума в глазах суверена, не любившего ни новых лиц, ни новых обычаев, превратился в достоинство. Супруга Сен-Флорантена, покинутая им ради любовницы, обрела покровительство королевы и стала ее любимой наперсницей, укрепив тем самым положение министра. В самом деле, кто мог представить, что этот коротышка, этот тучный и неказистый с виду человечек, рядом с которым сухощавый Сартин казался настоящим паладином, ведал письмами с печатью и королевской подписью, на основании которых любого можно было упрятать в Бастилию без суда и следствия. Итак, Николя, полагаю, что случилось действительно нечто серьезное, раз вы помчались искать меня в Версаль. Уверенный, что Сен-Флорантену прекрасно известны подробности дела, Николя решил построить свой рассказ, исходя из этого постулата. Он хотел вывести из-под удара Сартина, если тот по чечайне нарушил данные ему инструкции. Зная по собственному опыту, что сильных мир сего никогда не интересуют подробности работы следователей, он кратко рассказал о поездке в Гринель и без промедления представил найденные там бумаги, не скрыв, что текст в точности соответствовал печатному пасквилю, подброшенному маркизе де Помпадур в Шуази. «Ого!» — усмехнулся Сен-Флорантен. «Оказывается, ваш юный помощник пользуется доверием нашей подруги». Углубившись в бумаги, министр попросил Николя подать ему увеличительное стекло, лежавшее на его рабочем столе. Беря стекло, Николя заметил, что вещица покоилась на стопке королевских писем с печатью. Внимательно проглядев оба листка, Сен-Флорантен передал их Сартину. «Самый обыкновенный пасквиль», — промолвил генерал-лейтенант. «Мне каждый божий день приносят их пачками». «А вот рисунок любопытный». Николя кашлянул, и министры обернулись к нему. «Позвольте, господа, высказать кое-какие соображения. По моему мнению, этот чертеж — план дворца. Взгляните на цифру в маленьком квадратике. Мне кажется, она обозначает то самое место, где мы сейчас находимся». Задумчиво прищурившись, Сен-Флорентен вновь взял в руки документ и принялся его разглядывать. «Однако», — произнес он, — «однако ваш помощник прав, Сартин, и дело действительно очень серьезное. Тот, кто составил этот план, хорошо знаком с расположением комнат во дворце. Плохо, что на плане указаны цифры, значение которых нам неизвестно, а именно они, на мой взгляд, должны раскрыть смысл этого рисунка. Вы согласны со мной, сударь?» «Увы, да. Пожалуй, этому делу надо дать ход. Но, как вы понимаете, Сартин, никакой огласки. Я не хочу напрасно волновать короля». «Николя уже слышал эти соображения от маркиза де Помпадур. По известным вам причинам мне пришлось умерить законное возмущение нашего комиссара, о чем сейчас я могу только сожалеть. Ибо теперь я хочу, чтобы комиссар разобрался в этом деле. Являясь сторонником порядка и согласия, я не могу пренебречь здравым смыслом и закрыть глаза на то, что сейчас увидел и услышал. Не отказываясь от прошлых своих распоряжений, я закрываю глаза на возобновление дела, так сказать, по личной инициативе, и даже даю вам свое благословение». Рассмеявшись, он внезапно посерьезнел, словно досадуя, что дал волю чувствам, и неожиданным для его неуклюжей фигуры властным голосом произнес: «Господин комиссар Люфлок вправе добывать сведения, касающиеся настоящего дела, всеми приемлемыми для него способами. Он вправе утверждать, что смерть виконта и графини де Рюсек является насильственной. Он обязан раскрыть причины этих убийств. И, наконец, под вашим чутким руководством, господин генерал-лейтенант, он постарается проникнуть в тайну этих бумаг, дабы найти объяснение, каким образом они связаны с вышеуказанными преступлениями. И полагаю, всем ясно, что расследование должно быть завершено в кратчайшие сроки и при соблюдении строжайшей секретности». Подойдя к рабочему столу, министр взял два письма с печатью, подписал их, щедро посыпал песком и, помахав ими в воздухе, протянул Николя. «Вот ваше оружие. А чтобы оно стало действенным, впишите сюда недостающие имена». И, перестав обращать внимание на Николя, он сел за стол и уставился в тарелку. Махнув рукой, Сартин дал понять, что аудиенция окончена. Поклонившись, Николя вышел. Многоголосая толпа, кишевшая перед дворцом, оглушила его. С самого первого дня расследования он чувствовал себя игрушкой высокопоставленных лиц, которые никак не могли решить, чего же они в сущности хотят. После встречи с двумя высшими чиновниками, руководившими полицией всего государства, положение его и вовсе стало двусмысленным. Сначала ему велели начать расследование, затем те же самые высокопоставленные особы властью своей прекратили следствие. Теперь их всех бросает то в жар, то в холод, а ему, словно ищейки, велят взять след и затравить неведомую дичь. Впрочем, для себя он уже решил, он доведет это дело до конца, невзирая ни на кого. Николя подумал, что настало время разузнать как можно больше о невесте виконта де Рюсек, мадемуазель де Софте. Судя по сведениям, полученным от Бурдо, она проживала на парижской дороге, ведущей прямо к королевскому дворцу. На этом широком тракте, где кое-где сохранились участки леса, одиноко высились роскошные особняки знати, стояли скромные городские дома, располагались казармы королевского полка и, заполняя незастроенные пространства, словно грибы, вырастали постоялые дворы. Решив пройтись пешком, Николя отпустил кучера, наказав вернуться около 4, чтобы отвезти его в Париж. По дороге Николя обдумывал план действий. Со всей очевидностью девушка отправилась в Париж, дабы присутствовать на траурной службе по своему жениху. Значит, она вернется в Версаль не раньше 4-5 часов пополудни, и у Николя хватит времени расспросить прислугу и соседей. Мадемуазель де Софте слыла состоятельной особой, Однако скромность, чтобы не сказать бедность ее жилища, поразила Николя. Перед ним стоял простой деревенский дом. То ли охотничья сторожка, то ли домик привратника, притулившийся возле парадных ворот. Одноэтажное строение окружал обнесенный стеной сад, пребывавший в изрядном запустении. Газон усыпал опавшие листва, розовые кусты с засохшими цветами давно не видели ножниц садовника. Толкнув калитку, Николя направился к дому. Большая застекленная дверь оказалась незапертой. Войдя в дом, он очутился в гостиной, обставленной тяжелой и вычурной мебелью. Красная дамасская ткань на стенах выцвела, местами порвалась. Краски на потертых до основы коврах полиняли. Как снаружи, так и внутри дом выглядел заброшенным и печальным. Николя приготовился осмотреть помещение, как вдруг почувствовал, что за спиной у него кто-то стоит, и в ту же минуту раздался неприятный скрипучий голос. «Что вы здесь делаете, сударь?» Обернувшись, Николя увидел женщину, опиравшуюся на длинную трость. Из-под темной накидки неопределенного цвета, скрывшей ее с головы до ног, виднелось бесформенное лиловое платье. На лице женщины, скрытом густой вуалью, накинутой поверх соломенной шляпы, угадывались очки с закопченными стеклами, какие обычно носят люди, страдающие от яркого солнечного света. «Кто этот призрак?» — задавался вопросом Николя, разглядывая стоявшую перед ним фигуру, не имевшую ни пола, ни возраста. «Скорее всего, это гувернантка или какая-нибудь родственница мадемуазель де Софте». «Николя Лефлок, комиссар полиции Шатле», — представился он. «Прошу меня простить, но я ищу мадемуазель де Софте, дабы поговорить с ней о касающемся ее деле». «Я мадемуазель де Софте», — проскрипел голос. Николя не смог скрыть своего удивления. «Я думал, вы в Париже, мадемуазель, ваш жених... Примите мои искренние соболезнования». Она стукнула тростью об пол. «Довольно, сударь, вы слишком дерзки. Вы не только осмелились войти в мой дом, но и посмели напомнить о том, что касается только меня лично». Николя почувствовал, как в нем нарастает раздражение. «Где мы можем поговорить, мадемуазель? Так случилось, что я уполномочен допросить вас, а потому хочу вас предостеречь». «Допросить меня? Что значит допросить и по какому поводу?» «По поводу смерти виконта де Рюэссека. Он выстрелил в себя, когда чистил пистолет, поэтому, сударь, у вас нет права чего-либо требовать от меня». «Однако она прекрасно осведомлена о решениях моих начальников», — подумал Николя. «Обстоятельства смерти виконта заинтересовали полицию. Я должен с вами поговорить. Мы можем войти в дом?» Оттолкнув его, она прошла вперед, обдав Николя удушливым запахом духов. Зайдя за громоздкое кресло, обтянутое софьяном, она резко развернулась и, судорожно вцепившись пальцами в его спинку, вызывающе уставилась на комиссара. Николя обратил внимание, что ее длинные перчатки не позволяли увидеть даже узкой полоски кожи. Он подошел поближе. «Итак, сударь, я вас слушаю. И постарайтесь побыстрее задать свои вопросы». Николя решил сразу перейти к делу. «Почему вы не пошли в церковь теосинцев?» «Сударь, меня терзает мигрень, и у меня болят глаза. Я ненавижу свет и вдобавок почти не знакома с господином де Рюэссеком. Я видела его всего один раз». «Похоже, она решила посмеяться надо мной», — подумал Николя. «Вы хотите убедить меня, что всего раз встречались со своим женихом? Позвольте мне этому не поверить». «Сударь, вы суете нос в семейные дела. Наш предполагаемый союз был оговорен заранее, и наше знакомство не играло в нем никакой роли. Могу только повторить, это семейная договоренность, и вас она не касается». «Хорошо, мадемуазель, я не стану выходить за рамки своих обязанностей. Тогда скажите, где вы были в тот вечер, когда произошел несчастный случай с вашим женихом?» «Здесь». «Одна?» «Я живу одна». «А ваши слуги?» Несколько раз в месяц ко мне приходит садовник и два раза в неделю служанка, которая убирает комнаты. Почему вы живете столь уединенно? Мне нравится жить в одиночестве. Я вправе распоряжаться собой и не обязана никому давать отчет. Вы знакомы с графом Дерюиссеком? Не более, чем с его сыном. Договор составляли нотариусы. Их имена? Они вас не касаются. Как вам угодно. У вас есть семья? Я сирота. Но вы же не всегда жили в Версале. Я родилась в Оше, а сюда приехала 2 года назад, получив небольшое наследство. От кого вы получили наследство? От родственников. Довольно, сударь, уходите. Моя бедная голова требует покоя. Она протянула ему руку для поцелуя, но, внезапно осознав всю неуместность подобного жеста, нервно отдернула ее и отступила назад. Поклонившись, Николя вышел. До самых ворот он чувствовал на спине пристальный взор странной особы, не спускавший с него глаз до тех пор, пока он не скрылся за забором. Только оставшись в одиночестве, она с силой захлопнула дверь. Странный облик невесты Виконта не выходил у Николя из головы. Ее бесформенное одеяние, скрывавшее фигуру, и противный скрипучий голос не отпускали его ни на шаг. Черная вуаль и толстый слой белил не позволяли определить истинные черты ее лица, а темные очки делали ее образ еще более тревожным. Ангел смерти с пустыми глазницами. Как мог благородный отпрыск знатного семейства, Виконт де Рюиссек, согласиться связать жизнь с таким пугалом? Теперь Николя понимал, почему Виконт искал приключений в будуаре любвеобильной актрисы. Там, как он сам, увы, имел возможность убедиться, его ожидали пленительные часы, наполненные смехом, кокетством и прочими радостями, предварявшими любовные забавы. Нелепый брак не укладывался у него в голове. Волшебство или легкомысленное обещание заставило семью Рюиссеков обручить старшего сына с этой визгливой гарпией. Неужели единственной причиной предполагаемого были деньги? Но ничто не указывало на непомерное состояние мрачной особы, если, конечно, она не была чудовищно скупа. В Герандии Николя не раз встречал богатых отпрысков знатных семейств, старательно преуменьшавших свое состояние. Соседей, среди которых бахвальство почиталось доблестью, презирали их. Возможно, мадемуазель де Софте принадлежала к состоятельным скромницам. Но, как бы там ни было, ясно, что смерть Виконта оставила ее равнодушной. Резкий, неприятный голос странного существа звучал в ушах Николя, и он тщетно пытался от него избавиться. Необходимо понять, каким образом ей удалось сблизиться с Рюиссеками. Пожалуй, пора воспользоваться мудрым советом Нобликура и разведать прошлое сей особы. Для этого придется написать интенданту Оша. Поглощенный своими мыслями, Николя шел, не глядя по сторонам. Неожиданно он услышал приятный тонкий голос. «Эй, постойте, вы нашли то, что искали? Может, я могу вам чем-нибудь помочь?» Маленькая нарядная старушка с голубыми глазами на белом, словно фарфоровом личике, в чепце с пышной кружевной оборкой, стояла на крыльце дома соседнего с домом мадемуазель де Софте. «Но чем, сударыня?» «Я видела, как вы говорили с нашей соседкой. Вы ее друг или из...» Старушка замялась. «Или из полиции?» Николя не уставал удивляться проницательности людей из народа. «Нет, я с ней не знаком», — уклончиво ответил он. «Просто хотел кое-что узнать». Покраснев, она спрятала руки под крахмальным фартуком. «Ну, так оно и к лучшему. Нет, правда-правда, так оно лучше будет. Ведь ее здесь не очень-то жалуют. Она ни с кем не разговаривает и всегда ужасно одевается, просто оторопь берет. У нее есть слуги?» «Нет, сударь, и нас это беспокоит. Она никого не принимает и целыми днями не выходит из дома. Несколько раз ее доставляла какая-то карета, но никто не видел, как она из нее выходила». Николя улыбнулся. «Может, вы просто не заметили?» Такого быть не может. Впрочем, понимаю, у вас есть причины держать язык за зубами, и правды вы мне все равно не скажете. Так вот, нам с мужем стало так любопытно, что мы стали наблюдать за домом по очереди. Что она вам сказала? Исполненное любопытство морщинистое личико уставилось на него. Ничего, что могло бы вас заинтересовать или обеспокоить. Старушка недовольно фыркнула, видимо, она рассчитывала поболтать. Но Николя, поклонившись, быстрым шагом удалился. Случай часто помогал ему добывать улики, которые он даже и не думал искать. Все, что он сейчас услышал, обострило его желание узнать о загадочной особе как можно больше. Итак, вопреки ее собственным словам, у мадемуазель де Софте не было слуг. Интересно, неужели она уверена, что от него так легко избавиться? Ничего, она еще узнает, как обманывать полицию. К неразгаданным загадкам прибавилась еще одна — невеста виконта де Рюэсек. Время шло, а количество вопросов без ответов нисколько не уменьшалось. Николя добрался до раскинувшейся перед дворцом площади Арм. Отыскав свой экипаж, он задумался, не зная, что лучше предпринять. У него не было ни малейшего представления, как разыскать Стрюша де Лашо. Его размышления нарушил кучер. Он передал ему записку от Лаборда. Узнав от Сартина о приезде Николя, первый служитель королевской опочивальни просил его явиться к нему по срочному делу. Около 5 часов возле апартаментов Лаборда его будет ждать лакей в голубой ливрее и покажет ему дорогу. Неожиданное свидание, назначенное без его ведома, рассеяло сомнения Николя. А так как означенный час был близок, Николя миновал решетку, ограждавшую доступ в королевский дворик, и вошел в Лувр, как именовалась самая тщательно охраняемая часть дворца.